Как жить в счастливом браке? Приятно думать, что почти две трети браков в нашей стране счастливые. Главный мужской секрет семейного счастья — следовать одному простому правилу, которое гласит: «Твоя жена права, а во всем виноват ты». Для женщин весь фокус в том, чтобы дать мужчине полную власть над чем-то одним. Это может быть пульт дистанционного управления, дорожный атлас или самостоятельный выбор домашних тапочек. Что касается всего остального, мужчины могут думать, будто у них все под контролем, но на практике все в руках женщин. Сохранять верность в браке гораздо важнее, чем в религии. Ведь если вы совершите грехопадение, вас скорее отлучат от семьи, чем от церкви. Сексуальное влечение в браке может начать постепенно сходить на нет. Поэтому стоит подумать о том, как разнообразить последние несколько дней вашего медового месяца, добавив пару пикантных ноток. Брак — это на всю жизнь, что в наши дни составляет 60 лет и более. Хороший способ заполнить такое огромное количество времени — завести 6 или 7 детей. Они будут занимать вас долгие годы в середине вашей долгой семейной жизни, когда нечего будет смотреть по телевизору. Люди, которые бесцельно бродят кругами, разговаривая сами с собой о какой-то чепухе, обычно воспринимаются окружающими как безобидные идиоты. Но если вы женаты или замужем, можете заниматься этим все время, потому что в другом углу комнаты обязательно окажется другой человек, занятый приготовлением чая. Вот что люди называют общением. И это самое лучшее в браке, когда уже нет ни секса, ни детей, ни зубов. Самое главное преимущество семейной жизни — это чувство уверенности и надежды, которое она дает. Как бы плохо ни складывались ваши дела, мысль о том, что на свете есть человек, которому еще хуже, чем вам, действует обнадеживающе и успокаивающе. Редкие ссоры даже полезны для брака, потому что помогают очистить застоявшийся воздух. Если они также помогают очистить мебель, то, вероятно, вы зашли слишком далеко. Ключ к счастливому браку в том, чтобы понять: вы не можете изменить человека, с которым решили связать жизнь. В идеале вы должны понять это до того, как сочетаетесь с браком с этим человеком, и, идя к алтарю, не заниматься мысленным составлением длинного списка того, что вы хотите изменить в своем избраннике. Только тот факт, что вы женаты или замужем, не означает, что у вас не может быть никаких личных дел. Как раз наоборот, жизненно важно, чтобы у вас были собственные интересы и увлечения. Занятия спортом, путешествия, вечера в пабе и встречи с коллегами по работе должны активно поощряться, особенно женами. Когда вы вступите в брак, добрые старые люди будут говорить вам, что над семейной жизнью нужно усердно работать. К сожалению, никто не может сказать, что это за работа, и нельзя ли нанять кого-нибудь, чтобы он сделал ее за вас. Вообще хорошо регулярно осведомляться о том, что думает вторая половина о благополучии вашего брака. Если вы получаете ответ в виде письма адвоката, то, возможно, в воздухе запахло паленым.